Зарецкий отошел к своему рабочему столу и достал несколько пробирок с темно-красной жидкостью, где плавали странные кристаллические структуры. «Вот, смотрите», он поднял одну из пробирок на уровень глаз. «Это кровь Дмитрия. Обычная человеческая кровь имеет эритроциты». Парень вскинул на меня глаза и пояснил, как для невежды, красные кровяные тельца, которые живут около 120 дней, но здесь, он встряхнул пробирку, и внутри вспыхнуло слабое голубоватое свечение, здесь клетки содержат микроскопические волокна агнолии. Александр указал на растение с листьями насыщенного изумрудного цвета, покрытыми тонкой серебристой паутинкой. Агнолия изменяет кровь, заставляя ее переносить в 2-3 раза больше воздуха и питательных веществ. Отсюда, выносливость, быстрое восстановление сил. Зарецкий подошел к следующему растению, уродливому кустарнику с корой цвета темной бронзы. Лютоверс влияет на сухожилия. Видите эти жгуты под корой? Он надрезал стебель, и оттуда выступила густая янтарная смола. В его смоле содержатся соединения, которые перестраивают коллагеновые волокна, делая их прочнее веревок. Могу предположить, что они вводили экстракт в точке крепления сухожилий к костям, а затем стимулировали магией. Он обошел стол и остановился возле металлического контейнера с белесыми растениями, покрытыми черными шипами. Костеница – настоящее чудо. Мы с ней уже экспериментировали, помните, делали зелье для наших бойцов, которое временно укрепляло кости. Но здесь, он покачал головой, они нашли способ интегрировать ее свойства в саму костную ткань. Вместо полугодового эффекта, который давало наше зелье, у Дмитрия кости навсегда стали прочнее стали, но сохранили эластичность. Просто невероятно. Я взял образец костной ткани, спасибо высокому болевому порогу и сговорчивости Дмитрия, концентрация минеральных соединений костеницы в десятки раз выше, чем могло бы дать любое зелье. Алхимик взял со стола два сосуда, один с мутной жидкостью зеленоватого оттенка, другой с желеобразной субстанцией цвета слоновой кости. А вот это самое интересное, комбинация перелиста и хорнеции, он осторожно смешал небольшие порции веществ в отдельной чашке. По отдельности эти чернотравы имеют ограниченный эффект, но вместе, видите, как они вступают в реакцию. Смесь начала пульсировать и менять цвет от бледно-зеленого до глубокого янтарного. Этот комплекс воздействует на мышечные волокна, увеличивая их плотность и эффективность. По моим подсчетам, у Дмитрия кубический сантиметр мышечной ткани может генерировать усилие в 1,5 раза больше обычного. Это фундаментальное изменение, мышцы работают эффективнее, выделяя меньше тепла. Зарецкий указал на последнее растение, пурпурно-черный шар, покрытый мелкими шипами, висящий в воздухе над плошкой с мутной жидкостью. А вот это самое интересное, мараника, или как ее называют на Востоке, нервная плеть. Она воздействует на нервные волокна и синаптические соединения, ускоряя прохождение импульсов. То, что нам кажется молниеносной скоростью обоих подопытных, всего лишь следствие того, что их нервная система работает на треть быстрее обычной. Алхимик вернулся к столу и посмотрел на меня с волнением. Но есть две проблемы, воевода. Во-первых, такие изменения противоестественны для организма. По моим расчетам, встраивание всех 5 реликтов должно привести к состоянию, близкому к смерти или к мутации. Все так, кивнул я. Из 20 уцелевших подопытных лишь 2 сохранили разум, а сколько людей в принципе не пережило эксперименты, знает лишь руководство фонда. Собеседник нервно постукивал пальцами по столу. Видимо, они нашли способ стабилизировать изменения. В крови есть следы 6-го реликта, который я пока не могу идентифицировать, какой-то стабилизатор, гармонизатор, если хотите. А вторая проблема, спросил я, предчувствуя неладное, метаболизм, Зарецкий потер переносицу. Их организмы работают как печь, в которую постоянно нужно подбрасывать дрова. Дмитрий и Раиса потребляют в 3-4 раза больше пищи, чем обычный человек. Их клетки расходуют энергию с невероятной скоростью. Я заметил, что после активных тренировок они буквально истощаются, им нужно срочно восполнять запасы. Он взял стопку бумаг со стола. По моим наблюдениям, без достаточного питания они начинают деградировать. Улучшенные ткани разрушаются, пытаясь добыть энергию из самого организма. Это как голодающий человек, который начинает терять мышечную массу, только процесс идет гораздо быстрее и агрессивнее. Я задумчиво осматривал пробирки и образцы на столе алхимика, размышляя о словах Зарецкого. «Александр, я подошел ближе к столу, не отрывая взгляда от диковинных растений. «Как думаешь, можно ли создать безопасный вариант этих улучшений для наших бойцов? Что-то, что не подвергало бы их риску, но помогло выжить в бою. Вы хотите, чтобы я...» Он оторвал взгляд от своих записей. «Не то, что делал фонд». Я поднял руку, упреждая его возражения. «Никаких экспериментов над беззащитными. Я думаю о чем-то вроде усовершенствованного зелья из костеницы, которое мы уже применяли, но, возможно, с более длительным эффектом или дополнительными свойствами». Алхимик выдохнул с некоторым облегчением, но все еще выглядел встревоженным. «Но, воевода, даже такой подход...» — он нервно провел рукой по волосам — «мы не знаем долгосрочных последствий. Вы же сами видели, что стало с большинством подопытных в лечебнице. Именно поэтому я и обратился к тебе», — ответил я, обходя стол с образцами. «Мы должны найти безопасный путь, не стремиться к радикальным изменениям, а искать способы улучшить то, что уже доказало свою безвредность. И какова цель?» Собеседник опустил руки, и я заметил искреннее любопытство в его глазах. «Защита жизней», — просто ответил я. «Когда начнется гон, наши люди столкнутся с тварями, которые превосходят их во всем. Если мы сможем дать им хоть немного больше шансов на выживание, разве не в этом суть медицины и алхимии? Помогать людям, защищать их?» «Конечно, в этом», — кивнул Зарецкий, задумчиво потирая подбородок. «Но где проходит грань между лечением и изменением самой человеческой природы?» «Там, где начинается вред», — ответил я твердо. «Мы не будем переступать эту черту». «Я понимаю вашу логику», — кивнул Александр, задумчиво потирая подбородок. «Но подобные эксперименты – это скользкая дорожка, воевода. Не хочу оказаться вторым Тереховым». «Ты не будешь проводить опыты на людях без их согласия», — ответил я твердо. «Никаких экспериментов без исчерпывающих предварительных исследований. Сначала теоретические изыскания, потом проверка на животных, и только когда будешь абсолютно уверен в безопасности, предложим это добровольцам, которые полностью понимают все возможные риски. Если таковых не найдется, опыты проведем на мне. В конце концов, я не могу просить от других того, чего не сделал бы сам». Глаза молодого алхимика расширились. «Но, господин воевода, разве это не то же направление, что выбрал фонд? Те самые эксперименты, которые вы осудили?» «Нет», — твердо возразил я, — «есть принципиальная разница. Они плевать хотели на чужое здоровье, отбирая должников и беззащитных. Терехов, Елецкие и такие, как они, не заботились о выживании подопытных, видя в них лишь средства и оплачивая желаемый результат чужими жизнями. Для нас же главное – человек и его благополучие. Мы не будем безжалостно жертвовать людьми даже ради самого поразительного результата». Я положил руку на плечо алхимика. «Александр, я не прошу тебя создавать монстров или калечить людей. Я прошу найти способ защитить тех, кто будет сражаться на передовой. Если решишь, что это невозможно сделать безопасно, так и скажи, и мы оставим эту затею». Зарецкий помолчал, обдумывая мои слова, и его лицо постепенно прояснилось. «Если смотреть с этой стороны, да, это действительно другой подход, и я, пожалуй, могу попробовать, но мне потребуется время и ресурсы. У тебя будет и то, и другое», — я указал на ящики с реликтами. «Начни с изучения того, что мы уже имеем, и помни, безопасность превыше всего. Лучше более слабый, но безвредный препарат, чем мощный, но опасный». Алхимик взял в руки один из листов перелиста и поднес его к свету, внимательно рассматривая структуру. В его глазах появился исследовательский интерес. «Я попробую, господин воевода. Не могу обещать результат, но если есть способ безопасно помочь нашим защитникам, я его найду. Кстати, есть еще кое-что, что меня беспокоит. Этот шестой реликт в крови подопытных. Без понимания, что это за вещество и как оно действует, любые попытки воспроизвести эффект могут быть опасны. Есть идеи, что это могло быть? Только догадки». Он потер лоб. «Этот реликт стабилизирует энергетические потоки и снижает отторжение. Что ты предлагаешь?» «Мне нужно заполнить слепые пятна в понимании механизмов». Зарецкий взял одну из своих записных книжек. «Провести серию фундаментальных исследований, прежде чем переходить к практическим экспериментам. Нужно выяснить, как именно действует каждый реликт, как они взаимодействуют между собой, и главное, как снизить нагрузку на метаболизм». «Разумно», — согласился я. «Начни с самого безопасного». Я направился к выходу, оставляя Зарецкого наедине с его мыслями и исследованиями. Надвигающийся гон требовал от нас невозможного, и если мы могли дать нашим бойцам хоть немного больше шансов на выживание, то мы обязаны попытаться. Где проходит грань между необходимостью и этичностью? Между спасением жизни любой ценой и сохранением человечности? Я не позволю нам повторить ошибок и преступлений фонда. Не позволю нам потерять свою суть в погоне за силой. Никаких принудительных экспериментов, никаких жертв. Этот мир, увы, стоит перед лицом древнего зла, и порой приходится искать неочевидные решения, но никогда, за счет утраты человечности. Я уже слишком хорошо видел в прошлом, к чему это приводит. Покинув лабораторию Зарецкого, я направился на поиски Василисы. Голова гудела от противоречивых мыслей. Мои поиски увенчались успехом устроившегося здания школы. Василиса энергично жестикулировала, объясняя что-то паре плотников. Она заметила меня и прервалась на полуслове. «Наконец-то!» — воскликнула геомантка, бросив последние указания рабочим и стремительно направляясь ко мне. «Я тебя искала, Прохор, а я тебя», — я улыбнулся, наблюдая за ее легкой походкой. «Ты хотела обсудить что-то срочное?» «Да, про шахту», — она понизила голос, оглядываясь по сторонам, и на мгновение превратилась из командующей строителями девушки в конспиратора, но не здесь. «Тогда поехали прямо туда», — предложил я, «заодно посмотрю на прогресс работ». Пока конюх седлал лошадей, я мельком осмотрел изменения в остроге, который теперь все больше напоминал настоящую крепость. Мы выехали бок о бок, минуя новые ворота, у которых дружинники вытянулись, приветствуя нас. Василиса молчала первые несколько минут, и я заметил, как ее нижняя губа слегка выпячивается, верный признак, что она надулась. «Что-то случилось?» — спросил я, направляя коня по лесной тропе. «Ничего», — отрезала она, глядя прямо перед собой. «Просто интересно, как Полине понравился Сергеев посад. Наверное, она ходила на все балы и приемы, пока я тут торчала в глуши, командуя лесорубами и землекопами. Ах, вот оно что!» Я сдержал улыбку, понимая, что девушка ревнует. Княжна Голицына, пусть и скрывающая свое происхождение, привыкла к более изысканной жизни, чем та, что могла предложить пограничная деревня. «Почти никаких балов», — я покачал головой. «Сплошные пыльные конторы, встречи с чиновниками, должниками, а еще банда кабана и дуэль с Елецким». Ее глаза расширились. «Я читал об этом в Пульсе, но все подробности о дуэли умалчивают. Расскажи, как ты его на самом деле победил?» «Свинцовая трансмутация», — я позволил себе легкую улыбку, вспоминая лицо противника. Его звуковые атаки оказались бессильны. В течение следующих получаса я рассказывал ей подробности, которые не попали в эфирнет, о противостоянии с фондом добродетелей и их покровителями, гильдии целителей, о реальных масштабах их экспериментов, о спасении Святослава из северной усадьбы фонда. Княжна внимательно слушала, время от времени задавая острые вопросы, явно сопоставляя мой рассказ с тем, что она уже знала из новостных сводок в Магафоне. Синие глаза Василисы загорелись, когда я описывал дуэль, и она жадно ловила каждое слово, но под конец рассказа вновь нахмурилась. «И все-таки, могли бы и меня взять», — пробормотала она. «Я бы помогла, не сомневаюсь», — ответил я серьезно, но риск был слишком велик. «Сергиев посад — большой город, и там много людей, знакомых с московской знатью». Это заставило ее притихнуть. Будучи дочерью московского князя Голицына, она рисковала быть узнанной и возвращенной домой к нелюбимой мачехе. Или что еще хуже, стать разменной монетой в шантаже против меня. «Как только мы разберемся с твоим положением», — мягко добавил я с радостью покажу тебе любой город Содружества, хоть саму Москву». Она фыркнула, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в подобии улыбки. «Мне Москву не надо, я там все видела, а вот в Париж хотелось бы». Дальше мы ехали молча, пока лес не начал редеть. И тут я увидел масштаб проделанной работы. На протяжении почти полукилометра земля была усеяна пнями от срубленных деревьев, сотни и сотни пеньков, оставшихся от мощных сосен и елей. Я вспомнил, что Василиса говорила о необходимости около 700 бревен для строительства шахты, и теперь воочию увидел, что это значит. Целая просека была выбита в лесу, открывая вид на большую поляну, где кипела работа. В центре расчищенного участка находилось то, что должно было стать шахтой. Десятки людей копали, таскали землю, обрабатывали бревна. Над всем этим возвышался мой отец, Игнатий Платонов, указывая и командуя с опытом человека, который не раз руководил крупными стройками. Мы спешились, и Василиса повела меня прямо к месту, где формировалась устье шахты. «Смотри», она указала на уже частично готовую конструкцию. «Мы делаем именно так, как я говорила, устье на 20 сантиметров выше поверхности, чтобы защитить от затопления. Деревянные венцы уже готовы, видишь, как их скрепили, а там будет основание для надшахтного здания». Я с удовлетворением отметил, что реальность полностью соответствовала тому, что она описывала мне ранее. Каждая деталь была на своем месте, работа выполнялась основательно и качественно. Нашим следующим шагом будет каменное укрепление, чтобы конструкция прослужила долгие годы. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил я, отходя немного в сторону. Василиса глубоко вдохнула и заговорила быстро, как делала всегда, когда волновалась. «Устье скоро будет готово, но дальше пойдет самое сложное – проходка основного ствола. Нужно прорыть штрек глубиной не меньше 40 метров, причем по твердой породе. Я сделала пробные сверления, она достала из сумки образцы породы и определила оптимальное место для входа в жилу. Но без помощи еще одного геомонта это займет месяцы. И что ты предлагаешь?» Я уже догадывался, к чему она клонит. «Валентин Вельский», — она понизила голос до шепота. «Он геомант-поисковик из тех, кого мы освободили из лаборатории Терехова. У него огромный опыт работы с породой, он искал руду для Яковлевых, пока не попал в немилость». Я обдумал ее предложение. Привлечение еще одного человека к секретному проекту означало дополнительный риск, но без серьезного ускорения работ месторождение останется недоступным слишком долго. «Почему ты сама не справишься?» — задал я прямой вопрос. «Энергии не хватает?» — Василиса тяжело вздохнула. «Верно. Размягчение породы – энергоемкий процесс. Я могу работать 3-4 часа в день, потом мне нужно восстанавливаться. А если мы будем чередоваться с Вельским, то сможем поддерживать работу круглосуточно». Ее логика была неоспоримой. Я обвел взглядом стройку, оценивая масштаб предстоящих работ. «Думаю, ты права», — кивнул я. «Но придется взять с него магическую клятву верности и неразглашения, такую же, как у Тимура». «Кровью?» — глаза Василисы расширились. «Кровью», — подтвердил я. «Для работы месторождения нам понадобится сформировать небольшую, но надежную команду специалистов, и каждый должен быть связан клятвой». Я задумчиво потер подбородок. «Помимо Вельского, нам потребуется еще несколько человек. Артефактор для контроля работы и обслуживания артефактов, возможно, Арсеньев подойдет. Алхимик на подхвате, тут Зарецкий незаменим. И десяток надежных дружинников для охраны. Напомни мне, ты говорила о своих однокурсниках, которые могли бы заинтересоваться подобной работой. Дай подумать, Антон Крылов, Мария Самова и Никита Вершинин, верно?» Вздох княжны прозвучал еще более тяжело. «Все-то ты помнишь, я свяжусь с ними». «Нет», — твердо возразил я, — «слишком велик риск, что информацию о тебе сольют в Москву. Пришли мне их контакты, я сам займусь их вербовкой». «Ладно», — Голицына кивнула, соглашаясь с моим планом. Я заметил, как в ее глазах загорелся огонек энтузиазма. Княжна явно представляла себя во главе этого проекта, отдающей команды и управляющей работами. «Что ж, возможно, так и будет». Ее знания геомантии и рудного дела были бесценны. Мы обошли строительную площадку, и я остался доволен увиденным. Все выглядело основательно. Прочные укрепления, правильные углы, качественно обработанная древесина. Никакого кустарного тяп-ляп, что часто встречается в пограничье. «Ты проделала отличную работу, Василиса», — искренне похвалил я. «Все организовано по высшему разряду». Княжна, не привыкшая к прямым комплиментам от меня, слегка порозовела и попыталась скрыть смущение за деловым тоном. «Я просто применила базовые принципы геоинженерии. Любой выпускник Смоленской академии». «Не скромничай», — прервал я ее, и она окончательно смутилась, опустив глаза. Отец заметил нас и, отдав последние указания бригадиру, подошел, вытирая руки тряпицей. «Сын», — он коротко кивнул, — «рад тебя видеть. Новости из Сергиева Посада дошли до нас раньше тебя. Говорят, ты прославился дуэлью». «Не без этого», — я пожал его крепкую руку. «Как продвигается строительство?» «По графику», — ответил Игнатий коротко, но с ноткой гордости. «Через неделю устье будет полностью готово, и можно начинать проходку. Если погода не подведет, Конечно, мы обсудили несколько технических деталей, установку крепежей, графики рабочих смен, проблемы с перевозкой срубленного леса. Отец, имевший опыт управления строительством различных объектов, прекрасно справлялся с организацией работ. После ссылки и тюрьмы он словно обрел второе дыхание, получив реальное дело. Покончив с этим, я к его удивлению сменил тему. Помнишь, ты обещал разузнать насчет получения лицензии для нашей будущей магической школы. Новости неутешительные, сын, произнес он, и складки морщин проступили на его лице. Возникли сложности. Владимирский князь, предположил я, ожидая очередного препятствия со стороны Веретенского. Нет, Игнатий покачал головой, дело не в княжеской администрации. Что ты знаешь о лицензировании учебных заведений? Мало, честно ответил я. Тогда расскажу вкратце. Лицензии выдает отдельная структура, академический совет. Это внекняжеское объединение, куда входят ректоры всех крупных академий Содружества. Я нахмурился. Еще одна бюрократическая преграда. И что говорит этот совет? Официально они еще не ответили на наш запрос. Отец потер седеющую бороду. Но по моим каналам, они настроены категорически против. Причина, ты, прямо ответил Игнатий. Точнее, твоя причастность к гибели ректора Муромской академии Горевского. Да, формально его смерть признана несчастным случаем, но все понимают, что именно ты разоблачил его связь с Тереховыми экспериментами. Я стиснул зубы. Горевский был мерзавцем, который участвовал в похищениях и пытках людей. То, что академическое сообщество решило защищать его даже после смерти, говорило о многом. Они не хотят допускать появления конкурирующего учебного заведения, продолжил отец. И это они еще даже не знают, что ты намерен обучать простолюдинов наравне с аристократами. Подобное подорвало бы всю их систему. Значит, придется действовать без их лицензии, решительно заявил я. Это рискованно, предупредил Игнатий. Выпускники нелицензированной школы не смогут получить официального признания своих навыков. Я усмехнулся. Важны не бумажки, а реальные умения. В пограничье цену человеку определяет не диплом, а способность выжить и защитить других. Отец внимательно посмотрел на меня. Ты что-то задумал? Если академики решили встать на моем пути, хмыкнул я, им придется научиться уступать дорогу. Найдется и на них управа. Мы попрощались, и я с Василисой отправился обратно в Острог. На обратном пути я заметил, что княжна выглядела куда более довольной, чем утром. Перспектива работы с другим геомантом явно воодушевила ее, да и моя похвала, похоже, подействовала лучше, чем я ожидал. По пути в Угрюм я размышлял о предстоящих шагах. Солнце уже клонилось к закату, когда мы вернулись в Острог. Крепкие стены отбрасывали длинные тени, напоминая о том, как быстро растет наше маленькое владение. Скоро эти земли станут маркой, а я их повелителем, маркграфом Платоновым. И это будет только началом моего пути к восстановлению настоящей империи. Поужинав, я отправился прямиком в отдельную комнату, которую распорядился переоборудовать под свои ритуалы. Помещение находилось в подвале, что создавало идеальные условия для проведения чувствительных магических ритуалов, постоянная температура, отсутствие сквозняков и минимум магических помех. Выложив необходимые материалы, я осмотрел их. Маленькая шкатулка с крошечными кристаллами эссенции, флаконы с разноцветными чернилами, набор тонких кистей из беличьего ворса и большой пергаментный свиток. Я зажег несколько свечей, расставив их особым образом. Для того, что я собирался делать, требовалась предельная концентрация. Развернув свиток, я внимательно осмотрел уже нарисованный контур. Основная часть рунического круга была завершена мной еще в Сергиевом Посаде, концентрические окружности, разделенные сегментами, напоминающие чертеж сложного механизма. Теперь предстояло дорисовать внутренние символы, которые придавали всей конструкции действенную силу. Обмакнув кисть в серебристые чернила, я начал наносить первую серию рун. Движения получались точными, уверенными, словно моя рука помнила этот узор на каком-то глубинном уровне. Впрочем, так оно и было. Хотя Платонов никогда не изучал подобных техник, я видел, как создавал такие схемы мой брат Трувор. Память вернула меня в прошлое. Трувор всегда был книгачеем, тихим и вдумчивым, где я предпочитал меч и прямое действие, он выбирал перо и обходные пути. Помню, как он бился над этим ритуалом несколько лет, запершись в своей комнате. «Видишь, брат», — говорил Трувор, склонившись над листами с расчетами, — «сила течет не хаотично, а по определенным каналам. Если мы научимся их видеть, то сможем обнаруживать магический потенциал до его пробуждения. Я тогда лишь усмехался, считая его исследования интересными, но малопрактичными. К чему искать спящий дар, когда вокруг столько действующих магов? Однако Трувар был упрям. Он верил, что истинное могущество нашей империи будет строиться не только на силе оружия, но и на силе знания. Я завершил первый сегмент рунического круга и потянулся за флаконом с золотыми чернилами. Они слабо мерцали в свете свечей, напоминая жидкую эссенцию. Для следующей серии символов требовалась особая точность. Руны концентрации и проявления должны были пересекаться с основным контуром под определенным углом. Работая, я снова погрузился в воспоминания. Трувар был не просто братом, он был моим противовесом, второй из трех частей единого целого. Там, где я был слишком прямолинейный груб, он проявлял гибкость и тонкость понимания. Его метод выявления магического дара был настоящим прорывом, простой, экономичный и эффективный. Я помнил, как горели его глаза, когда он впервые продемонстрировал работающий ритуал. «Этот крестьянский мальчик никогда бы не узнал о своем даре», — сказал тогда Трувар, показывая мне светящийся изумрудным светом контур. «А теперь у него есть шанс стать великим магом Земли». Я тогда отмахнулся, занятый подготовкой к очередному походу. Но сейчас, спустя столетия, в ином мире, его изобретение могло стать ключом к созданию нового поколения боевых магов. Мысль о том, что частица знаний моего брата продолжит жить здесь, в этом странном раздробленном мире, согревала душу. Прервав воспоминания, я закончил нанесение последних рун и внимательно осмотрел результат. Круг выглядел безупречно, каждая линия точно на своем месте, каждый символ выведен с идеальной точностью. Оставалось активировать схему небольшим количеством эссенций. Я осторожно достал из шкатулки 10 крошечных белых кристаллов, распределив их равномерно по внешнему контуру. Затем добавил один голубой кристалл в центр, он будет служить стабилизатором и индикатором стихийных склонностей. Завершив подготовку, я произнес короткую активационную формулу и влил в контур 40 капель магической энергии. Руны слабо засветились, а затем погасли, впитав энергию. Теперь схема была готова к использованию, достаточно будет коснуться центрального кристалла и произнести запускающее слово, чтобы ритуал начал действовать. Я бережно свернул пергамент и убрал его в специальный тубус. Глядя на завершенную работу, я не мог не испытывать странную смесь гордости и печали. Трувар хотел изменить мир, и ему это удалось, но какой ценой? «Не беспокойся, братец», — тихо произнес я в пустоту комнаты. «Твои идеи не пропадут зря». Я поднялся по ступеням из подвала и отправился за Василисой и Полиной. Вскоре обе девушки стояли передо мной в моем кабинете, с любопытством разглядывая тубус с пергаментом, который я положил на стол. «Завтра утром мы проведем проверку магического дара у всех детей в нашей школе», — объявил я без предисловий. Василиса моментально оживилась, ее синие глаза загорелись интересом. «Ты закончил подготовку?» Она подалась вперед, словно желая заглянуть в тубус. «Можно посмотреть на него?» Сдержанная Полина тоже проявила любопытство, хотя и не столь явно. Я читал о подобных методиках в библиотеке отца, но никогда не видела их в действии. Она поправила локон каштановых волос. Насколько я понимаю, такие ритуалы обычно требуют значительных энергетических затрат. Интересно, по каким принципам будем работать твой ритуал? Я достал свиток и развернул его на столе. Обе девушки склонились над рунической схемой, изучая ее с профессиональным интересом. «Невероятно», — выдохнула Василиса, проводя пальцем над пергаментом, не касаясь его. «Такая сложная система, но использует минимум энергии. Я никогда не видела подобного подхода. Это совершенно не похоже на то, чему нас учили в академии», заметила Полина, прищурившись. «Здесь совершенно иная структура энергетических потоков. Разработка не моя», честно признался я. «Ее создал один талантливый теоретик магии, с которым я был знаком». Не вдаваясь в подробности о том, кто этот теоретик, я объяснил принцип действия. Как только ребенок встанет в центр активированного круга, руны начнут реагировать на его внутренний потенциал. Если дар присутствует, даже в зачаточном состоянии, определенные сегменты контура засветятся. Цвет свечения укажет на стихийную предрасположенность, а интенсивность – на силу потенциала. «Собрать всех детей к 9 утра», – распорядился я. «Начнем с младших и постепенно перейдем к старшим. Полина, подготовь список. Василиса, найди подходящее помещение, Нам нужна комната без магических помех. Девушки кивнули, принимая задание. Я заметил, как они обменялись быстрыми взглядами, между ними явно установилось некое соперническое партнерство. Две сильные личности, каждая со своими амбициями, но обе преданные общему делу. «Интересно, скольких одаренных мы найдем?» – задумчиво произнесла Полина. «Если верить статистике», – ответила Василиса, забавно сморщив нос, – «примерно 15% простолюдинов имеют магический потенциал. Среди аристократии этот показатель гораздо выше, около 85%. Она задумчиво прикусила губу. «Но в том-то и ценность этого ритуала. Мы найдем каждого, кто обладает даром, даже если он сам об этом не подозревает. Пограничье может преподнести сюрпризы», — заметил я. «Здесь люди постоянно сталкиваются с опасностями, активирующими скрытые способности. Возможно, процент будет выше». Обсудив последние детали, девушки ушли готовиться к завтрашнему дню. Я остался один, глядя на свиток с рунической схемой. «Завтра мы сделаем первый шаг к созданию чего-то нового, не просто школы магии, а системы, которая изменит принцип отбора учеников на территории всего пограничья». Глава 4. Утром я поднялся раньше обычного. Вчерашняя подготовка рунического круга заняла больше сил, чем я ожидал, но некоторые вещи стоят любых усилий. В подходящем помещении, выбранном Василисой, уже приготовили все необходимое для ритуала. Круглый стол, застеленный темной тканью, несколько стульев у стены и открытое пространство в центре, где будут стоять дети. Разложив пергамент с руническим кругом, я аккуратно разместил белый кристалл во внешнем контуре, его энергии хватит на десяток детей, а один голубой, в центре. Он покажет предрасположенность к стихии и силу дара. Когда я влил в схему первые капли магической энергии, руны засветились мягким серебристым светом, а затем погасли, впитав силу. Дверь открылась, и в комнату вошли Василиса и Полина. Голицына выглядела особенно воодушевленной, для геомантки возможность найти новые таланты была настоящим праздником. Следом за девушками появился Леонид Карпов, седобородый маг-теоретик, которого мы освободили из лаборатории Терехова. Его решили привлечь, потому что опыт профессора, на практике преподававшего в Муромской академии, сегодня мог оказаться бесценным. «Все готово?» Синеглазая княжна осторожно наклонилась над руническим кругом, не касаясь его. «Да», — я кивнул, поправляя пергамент. «Ничего особенного, ребенок встает в центр, я активирую круг, и через несколько секунд мы увидим результат». Леонид Карпов подошел ближе, с профессиональным интересом разглядывая руническую схему. «Удивительная работа», — произнес он, поглаживая бороду. «Эти потоки никогда не видел подобной конфигурации». «Да, это уникальная разработка», — уклончиво ответил я, не вдаваясь в подробности о труваре. Дверь снова открылась, и Василиса ввела первую группу детей, 16 учеников младшей группы. Количество учеников выросло после недавних вливаний новых людей в острог. Их любопытные глаза расширились при виде светящегося круга. Мальчики и девочки жались друг к другу, некоторые с опаской, другие с нескрываемым восторгом. «Ничего страшного», — улыбнулась Белозерова, успокаивающе гладя по голове маленькую девочку с косичками. «Сейчас воевода проверит, есть ли у вас способности к магии». Полина держалась с детьми уверенно и мягко. Гидромантка обладала особым даром находить общий язык с малышами, что всегда вызывало мое невольное уважение. «Давайте начнем». Я поманил пальцем первого мальчика, русоволосого крепыша лет 6. «Как тебя зовут?» «Степан», — пробормотал он, нерешительно приближаясь к кругу. «Встань в центр, Степан, прямо над голубым кристаллом». Я указал нужное место. «И стой спокойно». Когда мальчик занял позицию, я активировал схему, влив еще 15 капель энергии. Руны вспыхнули ярче, и нас окутало мерцающее сияние. Все замерли, наблюдая за кругом. Сегменты оставались темными, лишь слабый отблеск пробежал по внешнему контуру. «Магического потенциала нет», — тихо произнес я, выключая круг. «Спасибо, Степан, ты молодец». Мальчик, казалось, даже не расстроился, вероятно, в таком возрасте отсутствие магии еще не воспринимается как недостаток. Следующей была девочка с веснушками, затем близнецы с соломенными волосами. 5 детей прошли проверку без результатов, пока на круг не встала маленькая черноволосая девочка. Как только Аглая, так ее звали, коснулась центрального кристалла, один из сегментов засветился слабым терракотовым светом. «У нас первый результат», — воскликнула Голицына, хлопнув в ладоши. «Посмотрите, земляная стихия». Леонид Карпов наклонился над кругом, внимательно изучая светящийся сегмент. «Да, бурый свет действительно указывает на связь с Землей», подтвердил теоретик, «но свечение очень слабое. Потенциал есть, но начальный». «Поздравляю, Аглая», я улыбнулся девочке. «У тебя есть магический дар, не очень сильный, но мы научим тебя им пользоваться». Глаза малышки расширились от восторга, и, выйдя из круга, она бросилась к подругам, возбужденно шепча им что-то на ухо. «Среди младшей группы мы обнаружили еще троих детей с магическим потенциалом, двое с начальными уровнями земляной стихии и один с огненным». Это не удивляло. Земля была самой распространенной стихийной предрасположенностью в пограничье. «Четверо из 16», подсчитала Василиса, когда последний ребенок покинул круг. «Это больше, чем обычные 15% среди простолюдинов. Возможно, близость угрюма к местам силы влияет на вероятность пробуждения дара», предположил Карпов. «В моих исследованиях я замечал подобную закономерность». Голицына отвела младшую группу и скоро вернулась со старшими учениками. 19 детей от 12 до 16 лет выглядели куда серьезнее своих младших товарищей. Они понимали значимость происходящего, обладание магией могло полностью изменить их жизненный путь. «Кто первый?» – спросил я, перезаряжая руническую схему. Вперед вышел высокий подросток с решительным лицом. Его звали Егором, сын кузнеца Фрола. Когда он встал на круг, мы все затаили дыхание. Рунический круг засветился, и два сегмента окрасились в насыщенный серебристый цвет. «Металл!» – взбудораженно воскликнул Карпов. «И весьма сильный потенциал для необученного». «Неудивительно», – заметила Полина. «Он с детства помогает отцу в кузнице. Постоянный контакт с металлом мог усилить предрасположенность». Следующие несколько подростков показали разные результаты. Двое без магического потенциала, одна девочка с легким даром воздуха, мальчик с неопределенной стихийной склонностью. А теперь Матвей. Василиса подтолкнула вперед худощавого подростка с темными волосами и задумчивым взглядом. Полина сказала, что он месяц назад сорвался с крыши, но каким-то чудом почти не пострадал. Матвей неуверенно подошел к кругу и встал в центре. Активировав схему, я с интересом наблюдал за реакцией рун. Эффект превзошел все ожидания. Сегмент, отвечающий за водную стихию, вспыхнул ярко-синим, почти ослепляющим светом. Голубой кристалл в центре словно наполнился жидкостью, пульсируя в такт с биением сердца мальчика. «Невероятно!» – выдохнула Белозерова, подаваясь вперед. «Сильнейший потенциал гидромантии, который я когда-либо видел у необученного ребенка», – согласился с ней я. «Падение могло стать катализатором», – предположил Леонид Карпов. «Сильный стресс часто пробуждает скрытый дар, судя по интенсивности свечения». У него потенциал подмастерья первой ступени, если не выше. Я внимательно изучал яркость свечения сегмента. Карпов был прав, но его формулировка могла ввести в заблуждение несведущего. В этом мире любой маг теоретически мог достичь высоких рангов, вопрос лишь в количестве поглощенной эссенции и затраченном на это времени. Аристократы доминируют в магии не из-за какой-то особой крови, а потому что благодаря своим деньгам имеют доступ к драгоценным кристаллам эссенции с самого детства. Потенциал – это совсем другое. Это врожденная эффективность использования магической энергии. И у Матвея эта эффективность была поразительной. При равном количестве эссенции его заклинания станут мощнее, чем у обычного мага. Его магические конструкции будут стабильнее, не рассыпаясь в критический момент. Он сможет формировать их быстрее, бесценное преимущество в бою, где счет часто идет на доли секунды. Еще более важно, что Матвей будет тратить меньше энергии для достижения тех же эффектов, а истощенный резерв восстановится быстрее. По сути, энергия текла сквозь его магическую систему беспрепятственно, словно через идеально подогнанный канал, тогда как большинство магов вынуждены проталкивать ее сквозь узкие, извилистые тропы. Поэтому утверждение Карпова означает, что даже без обучения и поглощения эссенции врожденная сила Матвея уже соответствовала тому, что обычно демонстрируют обученные маги ранга подмастерья первой ступени. То, что сын простого крестьянина обладал таким талантом, было настоящей редкостью. Подобное я видел лишь у детей древних магических династий, где поколениями отбирали сильнейших, прямо как в моей семье. Если бы мальчик родился в аристократической среде, он уже получал бы лучшее образование во Владимирской или Московской академии. А в пограничье такие самородки обычно гибнут, не узнав о своей силе, или в лучшем случае становятся деревенскими знахарями, едва царапая поверхность своих возможностей. Матвей, ты, я внимательно посмотрел на ошеломленного подростка. Ты обладаешь исключительным даром. Полина будет лично заниматься с тобой. Проверка остальных учеников заняла еще час. В итоге из 19 старших учеников 5 обладали магическим потенциалом. Один сильный гидромант, один средней силы металломант, слабый аэромант, парень со слабым потенциалом сразу в 3 стихиях и один с неопределенной предрасположенностью. Когда последний ребенок покинул комнату, мы остались вчетвером, подводя итоги. 9 из 35, подсчитал я, почти 26%. Это значительно превышает среднюю статистику. Угрюм действительно особенное место, кивнул Леонид. Каков план, воевода? Спросила Полина, собирая записи с результатами. Сначала создадим 2 учебные группы. Я начал расхаживать по комнате, формулируя план. Первое – основы теории магии для всех одаренных. Второе – практические занятия по стихиям. Василиса и Вельский возьмут землю. Ты, Полина, воду. Тимур может обучать огню. Для воздуха привлечем Надежду Крангельм. А металлу? Спросила Голицына, выгнув бровь. Этим займусь я, твердо ответил я. Особенно с Егором. Его потенциал не должен пропасть даром. А пробуждение дара? Глаза геомантки загорелись любопытством. Некоторым детям потребуется помощь, чтобы активировать свой потенциал. Мы создадим контролируемые ситуации стресса, пояснил я. Ничего опасного, легкие испытания, которые заставят их внутреннюю силу проявиться. Это сделать легче всего, если в момент стресса передать им немного энергии. Подобное тянется к подобному, и магическое ядро отзовется. Седобородый маг кивнул, соглашаясь. Верно, нам нужно помочь им нащупать свою внутреннюю силу без излишнего риска. Из воспоминаний Платонова я также знал, что в этом мире широко используются специальные зелья на основе реликтов, которые могут закрепить и усилить стихийную предрасположенность. Безопасные, в отличие от экспериментов фонда. Однако они эффективны только пока организм растет и формируется. После 18 лет магическая система человека становится слишком неподатливой для таких вмешательств. Нужно будет обязательно достать или изготовить их силами Зарецкого и Соболевой. Подумать только, 9 одаренных, покачала головой Полина. Уже ради этого стоило затеять подобную проверку. Это еще не все, возразил я. Среди взрослых жителей Угрюма наверняка есть те, кто обладает нераскрытым потенциалом. Мы проверим каждого. Начнем с дружинников и постепенно охватим все население. Если процент одаренных так же высок, как среди детей, мы получим значительное усиление наших сил. Настоящая народная академия, восхищенно прошептала Василиса. Единственное в содружестве, где аристократы и простолюдины учатся вместе, и последним нет нужды искать себе богатого покровителя или залезать в пожизненную кабалу для оплаты обучения. Академический совет нас за это не похвалит, с сарказмом хмыкнул я, сворачивая пергамент с руническим кругом. Но когда это тебя останавливало? Лукаво улыбнулась геомантка. Я не ответил, но внутренне согласился. Предстоящий путь будет непростым, но результат того стоил. В войне с бездушными нам понадобится каждый маг, независимо от его силы или предрасположенности. Так или иначе, но мы изменим сами основы этого мира, и он больше никогда не будет прежним. После ритуала я отправился на поиски Валентина Вельского. Геомант нашелся на тренировочной площадке, где он отрабатывал возведение каменных заслонов. При моем приближении Вельский выпрямился и вытер пот со лба. «Воевода», — кивнул он сдержанно, несмотря на тренировки под солнцем, на его лице оставались глубокие морщины, а глаза смотрели настороженно. «Валентин, нужно поговорить», — сказал я, указывая на прохладную тень возле чистокола. «Есть дело, которое может тебя заинтересовать». Кряжистый мужчина выглядел старше своих 40 лет. Его руки, покрытые мозолями, говорили о привычке к тяжелому труду, но мельчайшие золотистые искорки в радужке глаз, характерные для геомантов, выдавали его истинное призвание. «Я слышал, ты раньше работал с Яковлевыми», — начал я прямо, наблюдая за его реакцией. Лицо геоманта мгновенно помрачнело, а пальцы сжались в кулак. «Было дело», — процедил он сквозь зубы. 4 поколения Вельских служили им верой и правдой. Мои предки были знамениты своим умением находить руду и драгоценные камни. На его лице отразилась неприкрытая горечь, но времена изменились. В наши дни геоманту без покровительства Демидовых или Яковлевых не выжить в содружестве. Что случилось? Я подался вперед, действительно заинтересованный его историей. «Я нашел богатую жилу сумеречной стали в северных отрогах», — Вельский понизил голос, хотя вокруг никого не было, но имел неосторожность заявить, что по закону мне полагается доля от добычи. Мартын Потапович, глава рода, просто рассмеялся. А когда я настаивал, он помедлил, машинально потирая запястье, меня обвинили в воровстве, избили и выгнали без рекомендаций. А дальше, я догадывался, что за этим последовало, но хотел услышать от него самого. С волчьим билетом никто не брал на работу, в его голосе звучала застарелая обида. Я пытался основать собственное дело, искать драгоценные камни в местах, не интересующих монополистов. Но в какой-то момент ко мне явились люди с предложением от князя Терехова. Отказаться я не смог. Повисла пауза. Мы оба знали, что скрывалось за этими словами: тюремная камера, эксперименты, медленная смерть. Передо мной сидел человек, сломленный системой, но не потерявший мастерства. Его опыт и навыки будут бесценны для проекта, а затаенная обида на Яковлевых только придаст ему дополнительную мотивацию. «Валентин, я собираюсь предложить тебе работу», — я смотрел прямо в его выцветшие от времени глаза, — «настоящую работу геоманта, с уважением и достойной твоего мастерства оплатой». Он усмехнулся, но во взгляде промелькнула искра интереса. «И в чем подвох?» «Мне потребуется от тебя магическая клятва верности». Вельский напрягся, его лицо застыло. Слышал о подобном, но никогда не сталкивался. «При всем уважении, это серьезный шаг». «Согласен», — я кивнул, — «но дело того стоит. К нему будет привлечен очень узкий круг людей. И я предлагаю честную сделку, ты получишь более чем справедливую плату». Валентин долго молчал, обдумывая мое предложение. Я видел, как в его душе борются старые обиды и давняя мечта снова заниматься настоящим делом. «Вы спасли меня от того ада, который устроил Терехов», — наконец произнес он. «Заодно это я уже ваш должник навечно, воевода. Да и где еще геоманту найти честную работу в этом мире?» Он протянул руку. «Я согласен. Когда начнем?» «Прямо сейчас». Я достал из-за пазухи складный нож. «Незачем откладывать». Вельский без колебаний согласился. Мы смешали кровь, и он четко повторил слова древней клятвы. Голубоватое свечение окутало наши руки, закрепляя магическую связь, которая гарантировала его верность под страхом смерти. Когда последние слова клятвы были произнесены, я наконец раскрыл карты. «Мы нашли жилу сумеречной стали». Его глаза расширились от изумления. «Вы нашли месторождение?» Он понизил голос до шепота. «И Демидовы еще не сравняли угрюм с землей? Именно поэтому я просил клятву», — ответил я. «Чтобы посвятить его в детали проекта, много времени не ушло. И когда все детали были улажены, я увидел в глазах Вельского то, чего не хватало ему раньше, надежду и чувство цели. Освобождение из лаборатории Терехова дало ему жизнь, но только сейчас он действительно начал жить заново. После разговора с Вельским я отправился в мастерскую. Обжитое пространство пахло металлом, оружейной смазкой и сосновыми досками, из которых были сделаны стеллажи. Закрыв за собой массивную дверь, я подошел к рабочему столу, где лежал разобранный трофейный автомат «Вихрь-5». Последние недели я посвятил изучению этого оружия, благо даже в Сергиевом Посаде находил время для тренировки своего таланта. Вечерами, запершись в комнате представительства или в номере гостиницы, я разбирал и собирал трофейные образцы, запоминая каждую деталь. Снайперские винтовки «Призрак» уже поддались моим усилиям, это было сложное, но красивое оружие с оптическим прицелом и безупречной точностью на дальней дистанции. Теперь пришло время для более массового и необходимого оружия, автоматов, которые станут основой огневой мощи дружины. Положив руки на стол, я внимательно осмотрел разложенные в идеальном порядке части разобранного «Вихря». Длинный ствол с компенсатором отдачи, газоотводный механизм, затворная рама, возвратная пружина, спусковой крючок с предохранителем, магазин на 30 патронов. Вокруг образца покоились материалы для работы. Увесистые слитки высококачественной стали с голубоватым отливом, брусочки хорошо высушенной древесины для прикладов и цевья, а для снайперских винтовок несколько блоков оптически чистого стекла, купленные мной в Сергиевом Посаде у мастера оптика за немалые деньги, а также специальная резина для создания наглазника и антибликовой насадки на объектив прицела. Без этих компонентов создание точных прицелов было бы невозможным, мне требовались сами ресурсы, чтобы видоизменить их оружейной трансмутацией. Я сделал глубокий вдох и закрыл глаза, сосредотачиваясь на своем таланте. Энергия заструилась по венам, словно жидкий огонь, собираясь в кончиках пальцев. Коснувшись заготовки из стали, я активировал оружейную трансмутацию. Металл под моими руками начал меняться, подчиняясь воле. Он не плавился в привычном понимании, а становился податливым, как глина, сохраняя при этом все свои свойства. Сначала появился ствол, самая сложная часть, с идеальными нарезами внутри для придания пули вращения. Затем постепенно формировался корпус, затворная группа, приклад, цевье. Каждую деталь я создавал с абсолютной точностью, вкладывая в работу все знания и опыт, накопленные за недели тренировок. Самым сложным оказался газоотводный механизм, от его безупречной работы зависела надежность оружия в бою. Малейшая ошибка в геометрии могла привести к постоянным заклиниваниям. В прошлом у меня не раз случались неудачи именно на этом этапе, но сегодня металл слушался, как послушный конь опытного всадника. По мере создания оружия, стальные слитки постепенно уменьшались, словно невидимые руки отщипывали от них куски. Древесина на глазах теряла форму, превращаясь в идеальные ложи и приклады. Спустя 20 минут интенсивной концентрации я открыл глаза. На столе лежал безупречный вихрь-5, черный, хищный, смертоносный. Я взял автомат, проверил работу затвора, поставил на предохранитель, примерил приклад к плечу. Вес и баланс оказались идеальными. Установив пустой магазин, я несколько раз передернул затвор. Механизм работал плавно, без малейших заеданий. Это была победа, полноценное боевое оружие, созданное силой моего таланта. Следующие несколько часов я провел в состоянии полного погружения, создавая одно оружие за другим. Снайперские винтовки «Призрак» были особенно затратны по части ментальных усилий из-за сложности оптики и высокой точности, требуемой для стволов. Автоматы, хоть и проще по конструкции, потребовали не меньше усилий из-за их количества. Я создал 40 вихрей, каждый следующий легче предыдущего, по мере того, как руки запоминали движение. К концу работы я почувствовал сильное истощение. Создание постоянного оружия требовало в 5 раз больше энергии, чем временных конструкций. В общей сложности я потратил 250 капель магической энергии, серьезно опустошив свой резерв, но результат стоил того. В конце концов, зачем иметь власти способности, если не использовать их для защиты тех, кто тебе доверился? Выйдя из мастерской, я обнаружил, что уже стемнело. Окликнув первого встреченного мальчонку, я послал его за Борисом, и командир дружины не заставил себя ждать. Увидев в моих руках новенький вихрь, он присвистнул от восхищения. Значит, командир дружины бережно принял автомат из моих рук, профессионально осматривая каждую деталь. Я слегка улыбнулся, наблюдая за его реакцией. 40 автоматов, 10 снайперских винтовок. Учитывая прошлые запасы, по моим прикидкам, теперь у нас достаточно оружия для стандартизации экипировки всей дружины. Завтра постараюсь сделать еще про запас. Борис уважительно покачал головой. С учетом уже созданных штуцеров, пистолетов и холодного оружия, мы теперь лучше вооружены, чем гарнизон иного княжеского города. Стандартизация вооружения была важным шагом к созданию по-настоящему эффективной боевой силы. Когда придет гон, мы встретим его во всеоружии. Осталось решить вопрос с патронами, я потер подбородок, с баллистическими щитами и бронежилетами. У нас нет собственного производства, а я не могу создать то, чего никогда не видел в деталях. Мы отправились в мой кабинет, где разложили на столе списки имеющегося вооружения. Картина выглядела впечатляюще. Каждый дружинник теперь мог получить стандартный комплект: автомат «Вихрь», пистолет «Степной орел», топор ближнего боя и боевой нож. Для групп, сражающихся с бздыхами, были предусмотрены тяжелые ростовые щиты и штуцеры-громовержец. Снайперские винтовки предназначались для отборных стрелков с лучшим глазомером. «Это полностью меняет ситуацию», — заметил Борис, крутя в руках чашку с крепким чаем. «С таким оружием можем противостоять и гону, и любой бандитской шайке. Вот только патронов. Этот вопрос я решу немедленно». Я достал мегафон и набрал номер Аристарха Фадеева, главы торгового дома, с которого я когда-то взял магическую клятву держать язык за зубами относительно всего увиденного в Угрюмихе. После нескольких гудков в трубке послышался спокойный, уверенный голос. «Слушаю. Приветствую, Аристарх», — произнес я, стараясь говорить дружелюбно. «Платонов из Угрюмихи. Решил воспользоваться нашей договоренностью о сотрудничестве». На том конце провода возникла короткая пауза, а затем голос купца заметно оживился. «Господин воевода, рад вас слышать». В его тоне смешались облегчение и деловой энтузиазм. «Чем могу служить? Торговый дом Фадеева всегда готов выполнить ваш заказ с максимальной скоростью и конфиденциальностью». Я отметил про себя последнее слово. Магическая клятва явно оставила у торговца неизгладимое впечатление. «У меня к тебе крупный заказ», сразу перешел я к делу. «Строго между нами, разумеется». «Разумеется, господин воевода», в его голосе проступили серьезные нотки. «После нашего прошлого разговора я прекрасно понимаю, что некоторые вещи должны оставаться исключительно между нами». «Прекрасно», я прошелся по кабинету, перечитывая списки, составленные ранее. «Мне требуются боеприпасы, бронежилеты и баллистические щиты, 10 тысяч автоматных патронов для Вихри 5, 5 тысяч патронов для штуцеров-громовержец, 3 тысячи патронов для снайперских винтовок «Призрак» и столько же для пистолетов «Степной Орел», сотня бронежилетов, 5 десятков баллистических щитов со смотровым окном. В трубке возникла продолжительная пауза, и я практически видел, как Фадеев лихорадочно подсчитывает сумму заказа и возможные источники поставки. «Это весьма существенный объем, господин воевода», – осторожно проговорил торговец, – «особенно бронежилеты и щиты. Именно поэтому я рассчитываю на крупную скидку за оптовый заказ». Собеседник нервно закашлялся. «Никакой торговец не желает расставаться с потенциальной прибылью. Как вы понимаете, такие товары не лежат открыто на прилавках. Их приобретение привлечет внимание определенных кругов», – попытался набить себе цену собеседник. «Я доверяю твоей способности организовать все без лишнего шума, спокойно, но твердо», заметил я. «Ведь в твоих интересах, чтобы никто не знал о наших делах, не так ли?» В его коротком вздохе я уловил смесь страха и покорности. «Безусловно, господин Платонов. Могу я узнать причину такого масштабного заказа? Это поможет мне организовать поставки наиболее эффективно».